Глава 7. Нашла себе блондин. На другой день он переехал ко мне. Взял из дому 2 чемодана с одежкой и пишущую машинку. Дал мне довольно толстую пачку денег и сказал: «Бери столько, сколько сочтешь нужным. Когда увидишь, что осталось мало, скажи мне». Я тоже достала деньги, которые скопила от торговли в Измайлове, присоединила их к его деньгам и сказала: «Ты тоже бери, когда тебе нужно». «Ого!» — он посмотрел на меня с уважением. «Но с торговлей надо кончать». «Почему? Там же художники. Тебе надо учиться». «Я учусь», — сказав это, я вдруг отчетливо поняла, что больше не появлюсь в университете. Какими глазами я буду смотреть на Сашку? Это во-первых. А во-вторых, я совсем уже не хотела быть геологом. Надо учить языки. Таня, наступает новое время, и от этого никуда не денешься. Я найду тебе хорошего преподавателя. Будешь учить английский, а там посмотрим. И, по-моему, ты не очень-то жаждешь заниматься геологией, а? Да, наверное. Если только из-за Саши, то это я улажу. Нет, не только. Но тогда бросай это все. Зачем зря время тратить? Хорошо, геологию я брошу. А вот Измайлова нет. Я не могу подвести Райку. Это раз. И потом, я там хорошие деньги получаю. Просто грех было бы бросить. И еще мне это нравится. Скоро лето. Мы много чего придумали. А я вдруг соскочу. Нет. А что ж я целыми днями буду тут делать? Щи варить? Ну, положим, щи ты варишь, неважно. Засмеялся он и поцеловал меня. А когда он меня целует, я просто не могу с ним спорить. Но все же я настояла на своем. И не потому, что он так уж легко согласился с моими доводами, а потому, что в моей крохотной квартирке ему трудно работалось, особенно когда я была дома. Он вообще как-то плохо помещался в ней. Но зато теперь он отвозил меня в Измайлово на своей «Волге» и вечером забирал. Алла Захарна уехала в дом отдыха, а к ее возвращению я купила в кондитерской, что напротив Елисеевского, большущий шоколадно-вафельный торт с шоколадным зайцем, как и обещала. Торт был дорогой, да еще пришлось переплатить, потому что теперь почти все стало дефицитом. Но я была так счастлива, что никаких денег не пожалела бы. Каждый раз, возвращаясь домой, даже из булочной, я замирала у своей двери, боясь, что мне все только приснилось, а наяву никто меня в квартире не ждет. Но, приложив ухо к двери, я слышала стук пишущей машинки и, умирая от счастья, на цыпочках входила в квартиру. Он иногда мог целый день сидеть за столом, не обращая на меня внимания, но я не обижалась, а занималась своими делами. Швейная машинка теперь стояла на кухне, и там я шила свои сумки и юбки. Райка почти не появлялась. Почему-то Никита внушал ей страх. «Я его боюсь», — призналась она мне по телефону. «Боишься? Да почему?» — удивилась я. «Не знаю. Он какой-то неродной, какой-то слишком взрослый, понимаешь? И как ты с ним живешь?» «Хорошо живу, Райка, как в сказке». «А он тебе не запретил со мной водиться?» «Да ты что? С какой это стати? Он мне вообще ничего не запрещает». Но Райка, кажется, не верила. Когда по выходным Никита приезжал забирать меня из Измайлова, он всегда подвозил Райку куда ей нужно. Однако я чувствовала, что она всякий раз при нем зажимается, что ей абсолютно не свойственно. Но вскоре нашему бизнесу пришел конец. Как-то вечером Райка позвонила мне, и голос у нее был жутко взволнованный. «Татьянка, мне надо с тобой встретиться». «Что-то случилось?» «Не то слово». «Ну что, говори скорее», — испугалась я. «Не по телефону. Можешь завтра с утра со мной встретиться в центре?» «Могу, конечно». «Тогда давай». «В 10 часов. Нет, лучше в 11. Возле Праги со стороны Старого Арбата. Договорились?» «Райка, хоть намекни, это плохое или хорошее?» «А я знаю. Вот хочу с тобой посоветоваться. чтобы понять, плохое или хорошее. Все, подружка, целую крепко, ваша репка. Она хочет посоветоваться со мной. Плохое или хорошее? Наверняка залетела и думает, делать аборт или рожать. А что я ей скажу? Конечно, если она родит, то ее мать, наверное, согласится воспитывать ребеночка. Она неплохая тетка. Тогда, конечно, лучше родить. Сколько можно делать аборты? Потом и вовсе не родишь. Так Райке и скажу. Решила я и успокоилась. Ты о чем тут задумалась? Раздался ласковый голос. В дверях кухни стоял Никита и улыбался. Как ему тут, наверное, тесно, мелькнуло у меня в голове. Танюшка, я голодный. Садись. Я сейчас. Засуетилась я. Ровно в 11 я подошла к Праге. Райка уже меня ждала. Вид у нее был сияющий. «Какая она хорошенькая!» — подумала я. «Привет, Татьянка! Молодец, что не опоздала, пошли скорее!» «Куда?» «Как куда?» «В Прагу!» «Зачем?» «Завтракать!» «Райка, ты ненормальная!» «Завтракать в ресторане!» «И вообще, я уже завтракала!» «Это будет второй завтрак, как в приличном обществе принято!» «Пошли, пошли, я угощаю!» «Нет!» Дело тут не в беременности, тут что-то совсем другое. В ресторане Райка вела себя уморительно, играла в светскую даму. Пожилая официантка даже улыбнулась устало и снисходительно, наверное, навидалась за свою жизнь таких светских дам. Когда она отошла, я не выдержала. «Ну, говори, что стряслось?» «Я замуж выхожу, Танечка!» С таким восторгом заявила Райка, что я даже удивилась. «Поздравляю!» «А за кого?» «За грека!» «Ха! Грек для меня мелко теперь!» «Подымай выше!» «За американца! За настоящего американца!» «Но это еще полдела!» «Он знаешь кто?» «Угадай!» «Да как я угадаю? И когда что успел?» «Танька, все как во сне! Мы познакомились неделю назад!» А вчера днем он сделал мне предложение руки и сердца и подарил вот это. Она протянула руку, на пальце у нее было колечко, золотое с прозрачным камушком. «Танька, это бриллиант настоящий! 2 карата, представляешь? Ну, ты будешь угадывать?» «Да чего тут угадывать? Миллионер, наверное». «Дело не в этом. Я не знаю насчет миллионов, но он... музыкальный продюсер. И он сказал, что мой голос — это настоящий капитал, что я должна учиться не на опереточную певицу, а на оперную, что он будет заниматься моей карьерой. И если я буду по-настоящему работать, он сделает из меня певицу мирового уровня. Ну, как тебе новость?» «Новость, закачаешься. Поздравляю, только не пойму. О чем тут думать и советоваться, тем более со мной? По-моему, все ясно, такой шанс упускать нельзя». «Да я понимаю. Но мне ведь придется уехать». «Ну и что?» «Так-то оно так, Райка. Ты что, его не любишь, да?» «Да что-то обожаю просто. Но все-таки как-то стрёмно. Языка-то я никакого не знаю. Известно, как у нас языки в школе преподают, да и в институте тоже». «А на каком же языке ты с ним разговаривала?» «На языке любви?» «Ну, это само собой», — засмеялась Райка. «Но он прилично знает русский. У него бабушка русская. Мне, Танька, страшновато все-таки». «Да ерунда, выучишь язык, не проблема. Мне вот Никита нашел учительницу английского. На той неделе начну заниматься. Он говорит, наступают новые времена. Без иностранных языков никуда». «Ну, тебе теперь придется одной в Измайлове отдуваться». «А я не буду. Никита давно против. Я не бросала из-за тебя в основном». «Здорово! Тогда моя совесть чиста», — обрадовалась Райка. «Нет, Танька, ты только представь, я буду жить в Америке с мужем и стану знаменитой певицей. Когда-нибудь приеду на гастроли в Москву петь в Большом театре. Мне в ГИТИСе всегда твердили, что у меня не оперный голос. А Глен говорит, что это ерунда, что просто надо много работать, что у меня сказочный тембр и вообще. «Ой, Танечка, о таком я даже мечтать не смела». «А сколько ему лет?» 36. И он ни разу не был женат. А в меня сразу влюбился по уши. Как только будут готовы все документы, мы поедем в Париж знакомиться с его мамой, а потом в Милан. Я буду учиться в Италии, представляешь?» Никита сказал, что надо говорить не «представляешь», а «представляешь себе». «Да? Ну и фиг с ним. Я теперь буду говорить по-итальянски и по-английски. И мне плевать. Ой, прости, Танечка, я не хотела». «Да ладно, я поняла, что ты отчасти сдурела. Я сама иду домой и не верю своему счастью». «Ой, Танька, ты смотри, как у нас с тобой все совпадает. То мы обе были брошенки, а теперь обе от счастья сбрендели. Давай шампусику дернем по такому случаю, а? С утра пораньше. А что? Самое оно. Девушка, можно вас? Принесите нам шампанского». «Какая она тебе девушка? Ей лет 50, смутилась я. «Большое дело. Ей еще приятно должно быть, что ее девушкой зовут». «Сильно сомневаюсь. Райка, а как же ты говорила, что будешь жить в Америке, если учиться надо в Италии?» «Объясняю для непонятливых. Дом у нас будет в Америке, а в Милане Глен снимает квартиру. У него основной бизнес в Америке, так что в Милане я пока что буду жить с его двоюродной сестрой. Она будет учить меня английскому и итальянскому. Она старая дева, ей уже 50 лет, и она будет меня опекать на первых порах. Ну, я же ничего в тамошней жизни не понимаю, и хозяйство будет вести. А моя задача, как сказал дедушка Ленин, учиться, учиться и учиться». «Только не объясняй этой тете, что старая дева — несчастье любой компании», — засмеялась я. «Обязательно объясню, как только научусь это говорить. И, может, еще найду и мужичка». «Ну, ты даешь. Тань, слушай, а что Никитина дочка? В курсе?» «Почем я знаю? А ты ее не видишь, что ли?» «Не-а, я бросила университет». «Ой, правда? А почему?» «Не хочу учиться, а хочу жениться». «Ясненько, понятненько. Да, Танька, как все меняется в жизни». Мы долго сидели, болтали, пока Райка не спохватилась, что ей пора бежать к своему Глену. «Тань, я буду тачку ловить. Тебя куда подбросить?» «На Кузнецкий мост. Сможешь?» «Запросто». «А чего там на Кузнецком?» «Заказ надо получить. Никита дал талончик». «А-а, продуктовый паёк. Киношники там отовариваются?» «Нет, там писатели». «А он у тебя разве писатель?» «Ага, член Союза писателей». «И чего он написал?» «Он еще пьесы пишет». «Ух ты! А я и не знала, что он такой разносторонний». Мы поймали машину, и Райка довезла меня до детского мира. Оттуда до магазина было рукой подать. Я уже два раза получала там заказ, и оба раза стояла в длинной очереди. Но сегодня народу было совсем мало. «Фамилия?» — резко бросила мне кассирша. «Вдовин», — с гордостью сказала я. Она отметила что-то в длинном списке и выдала мне чек. Я пошла к прилавку. «Таня?» — раздался вдруг знакомый голос. Я застыла на месте. «Сашка». «Привет», — едва слышно произнесла я. У меня язык прилип к гортани. «Ты почему это получаешь заказ за моего папу?» «Погоди, это он что, к тебе ушел?» Я не знала, что ответить. «У вас с ним, значит, любовь?» «Ну, папаша дает. Вот борзый старик». «Он не старик», — не придумала я ничего умнее. «Ну как вы снюхались? Ты ж у меня всего один разок было. Обалдеть! А мы-то с мамой гадали, кому это он слинял. И давно это у вас?» Самое странное заключалось в том, что она не злилась, не чувствовала обиды за себя и за мать. Нет, ей просто было любопытно. «Ну и что ты на меня так смотришь? Я тебя не укушу, не думай. Но я просто в шоке. Тебе 20-то уже есть?» «Через месяц будет». «А ты почему на лекции не ходишь? Из-за меня, что ли, чудачка? Не бери в голову, не бросать же из-за такой ерунды учебу». «Из-за ерунды? По-твоему, это ерунда? А по-твоему, нет? Думаешь, великая любовь? Знаешь, сколько у него этих любовей было? И еще, наверное, будет. Хотя совсем из дома он еще не уходил. А ты мне всегда раньше тихоней казалась. Вот уж точно в тихом омуте. Ну, считай, тебе повезло. И передавай привет Никите Алексеевичу. А мне можно будет к вам в гости прийти? Господи, конечно, можно. Приходи, когда хочешь. Танька, а ты что ж, теперь будешь моей мачехой? Обалдеть можно. Кому сказать, не поверят. Девушка, вы берете заказ? Прикрикнула на меня тетка в белом халате и сунула мне в руки коричневый бумажный пакет. Тань, я только дам тебе один совет. Ты ему детей не рожай. Ему дети не нужны. Он на них плюет. Неправда. Он тебя любит. Он мне сам говорил. Ну, мало ли, что он говорил. Просто сейчас я уже взрослый. Со мной есть о чем поговорить. А когда я была маленькая, он всегда орал на меня, если я шумела. Ты мне мешаешь работать, не даешь сосредоточиться. На тебя он еще не орал? Вы ведь в одной комнатке живете, насколько я понимаю. Ничего еще начнет орать. Он у нас раздражительная творческая личность. От этих творческих личностей надо держаться подальше. Они все на себе зациклены. Ну, я побежала, папочке привет. И она быстро ушла. А я еще долго приходила в себя. По дороге домой я все думала, говорить Никите об этой встрече или промолчать, но решила, что сказать все-таки надо. Он ведь может узнать о ней от Саши. Но в то же время у меня как будто камень с души свалился. Я смертельно боялась встречи с Сашей, а теперь бояться нечего. Как хорошо, как будто вырвали больной зуб. Когда я открыла дверь ключом, Никита выскочил мне навстречу. «Танюха, наконец-то! Где тебя черти носят? У меня такая радость!» «Что?» «Таня, один мой сценарий, который ни за что не хотели брать целых 10 лет, сейчас взяли. Это будет настоящее кино, а не вся эта бодяга, которую я писал последнее время. Танечка, милая, это ты мне принесла удачу. Ты мой талисман». «Вот здорово!» — обрадовалась я и повисла у него на шее. «Танюха, я с тобой просто ожил. Я другой человек, как будто скинул с плеч тяжкий груз. Никита, тебе привет от Саши». «От какого Саши? Постой, ты хочешь сказать, что виделась с Сашкой?» «Вот именно. В магазине на Кузнецком». «И что? Она догадалась, что ты со мной? Она тебе нахамила?» «Нет, что ты. Она сначала удивилась, а потом спросила, можно ли прийти к нам в гости. Она еще не так удивится, когда увидит наше с тобой обиталище», — засмеялся он. «Нет, Танюха, мы тут жить не будем». «Как?» «А вот так. В середине мая уедем с тобой в Пярну, как я тебе обещал, помнишь? Там будет все. И море, и розовая сирень, и копчушки. Я в последние годы езжу туда 1-2 месяца. Там удивительно хорошо работается». «У тебя там родственники?» «Нет, никаких родственников. Просто снимаю комнаты у одной старой дамы. Я ей позвоню и попрошу сдать мне на сей раз не комнату внизу, а вверх. У нее замечательный дом на улице Тамсаре. Был такой эстонский писатель. Близко от моря, тишина, красота. Я там живу до конца июня, пока не начинается курортный сезон. Но в этом году мы, наверное, задержимся. Надо же тебе искупаться в море. Ах, Танюха, как хорошо нам будет. Вот увидишь. А на лето снимем дачу под Москвой. Если все пойдет нормально, к зиме сможем купить квартиру. Танечка, ты ведь, наверное, хочешь замуж? Чтобы по-настоящему с белым платьем, да? Конечно, я хотела. Какая женщина этого не хочет, но поняла, что нельзя ему об этом говорить. А почему, и сама не знаю. Нет, сказала я, не хочу. То есть как? Опешил он. Почему? Потому что тогда тебе будет со мной неинтересно. Ты поживешь со мной, поживешь и опять начнешь на сторону смотреть. Я стану для тебя обузой, а я не хочу. Лучше будем так жить. Невенчанный, как говорила моя бабка. Надоем я тебе, ты уйдешь. Ты мне надоешь, я уйду. Он побледнел. Разве он может кому-то надоесть? такой талантливый, такой красивый, умный. А я поняла, что сделала правильный ход. И еще поняла, что вот именно сегодня я стала женщиной. С этого дня он часто смотрел на меня задумчиво, как будто пытаясь понять, что я за штучка. А я любила его на всю катушку. Мне было с ним так интересно. Он столько мог рассказать, столько всего знал, и друзья у него были интересные. Особенно один композитор, Леонид Николаевич, мужчина Никитиных лет, с длинными, совершенно седыми волосами. Трезво он всегда молчал. Но стоило ему немного выпить, как он заводил такие разговоры о музыке и музыкантах, что я слушала, открыв рот. И хотя далеко не все понимала, но каждый раз у меня было ощущение, что это со мной говорит не пьяноватый московский композитор, а сам Моцарт, к примеру, или Шопен. А потом он мог взять гитару и начать петь блатные песни. Но они у него звучали совершенно особенно. Никита даже иногда ревновал меня к нему. А еще я начала заниматься английским с пожилой преподавательницей из МГИМО. Она сказала, что у меня неплохие способности к языкам, и ей приятно со мной заниматься. Одним словом, все у нас было хорошо. В середине мая мы стали собираться в Пярну. Дня за три до отъезда позвонила Райка и, задыхаясь от счастья, пригласила меня на свадьбу. «Приходи с Никитой. Народу не так много будет, но публика опупенная. Если не придете, обижусь смертельно. Все-таки свадьба не каждый день бывает». «Райка, поздравляю. Что тебе подарить?» «Да ничего, Тань. Мы ж через неделю уезжаем. А на свадьбу всегда посуду какую-нибудь дарят. Нафиг мне посуда? Не попру же я ее в Париж. Поэтому просто приходите и все. Ну, цветы можете купить». «Раечка, ну я-то приду, не сомневайся. А как Никита, я не знаю, у него перед отъездом много дел». «Ничего слышать не желаю. К 6 часам жду в Хамеровском». «Ого, а ты как думала? Была там?» «Нет». «Ой, Танька, я тебя там на лифте покатаю». «На лифте? Зачем?» «А там такие лифты клевые, прозрачные. Танька, ты мое платье увидишь, обалдеешь. Глен из Парижа привез. Умереть не встать». «Рай, а тетка твоя тоже там будет?» «Ой, не говори. Я не хотела, но мать уперлась, мол, родная кровь, как же без нее и все такое. Что-то Зинуля не вспоминала, что я родная кровь, когда в ментовку донос писала на нас. Но фиг с ней. Все, Танька, мне пора, дел не в проворот». Я была почти уверена, что Никита откажется. Он всегда говорил, что терпеть не может советские свадьбы, особенно сейчас, в пору антиалкогольной кампании, но тут неожиданно согласился. «Я тебя одну не отпущу. Это раз. А потом, мне даже интересно, с чисто профессиональной точки зрения. Но тебе, Танюха, надо какой-то шикарный туалет». «Какой туалет? Придумаем. Но моя женщина должна быть лучше всех. И будет». Он достал записную книжку, кому-то позвонил, а потом посадил меня в машину и куда-то повез. Когда у него возникала какая-то идея, он не успокаивался, пока ее не осуществлял. Он привез меня в дом на улице Академика Павлова, в обычную 5-этажку. «А что здесь?» — удивленно спросила я. «Я ведь думала, что мы поедем в Березку или в какое-нибудь закрытое ателье, а тут...» «Ничто! А кто? Будущее советской моды!» — засмеялся он. Мы поднялись на 4-й этаж. Нам открыла худенькая, не очень молодая и совсем некрасивая женщина. «О, Никита, привет! Это и есть твоя девушка?» «Красиво, ничего не скажешь. Только уж очень молоденькая. Стареешь, что ли?» «Все мы не молодеем. Познакомься, это Танечка. А это наш великий модельер Тина Примак». «Что у вас за оказия? Свадьба? Но не ваша, так? И что вы себе мыслите?» «Я не знаю», — растерялась я. «Ну, это должно быть вечернее платье в пол или маленькое вечернее, или платье для коктейля, где будет свадьба. Народу ожидается много, что за публика. Мне все надо знать, чтобы девушка в моем платье чувствовала себя удобно». «Тянуша, эта история надолго?» поинтересовался Никита. «Вы спешите?» — недовольно поджала губы Тина. «Танечка не спешит, а я, признаться, предпочел бы не присутствовать. Это ваши женские дела. Целиком полагаюсь на твой вкус. Кстати, моя Таня тоже девочка со вкусом. Надеюсь, вы найдете общий язык и без меня. Я заеду часика через полтора». «Лучше через два», — твердо заявила хозяйка квартиры. Никита ушел. «Ну, Таня, что надумали? Мне кажется, лучше всего костюм или платье-костюм, ну, чтобы можно было носить, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди», — испуганно выпалила я. «Весьма здраво», — улыбнулась Тина. Сама она была в джинсах и легкой полосатой рубашке. «То есть длинное платье ты не хочешь?» «Нет, я не умею длинные платья носить. Наука, конечно, не хитрая, но что-то сегодня холодно. Извини, я что-нибудь накину». Она вышла в другую комнату и вернулась в моем понче, черно-белом, с кисточками. Я обалдела. «Откуда это у вас? Нравится? Мне тоже. Я его еще зимой в Измайлове купила». «Ну так что у нас?» «Это я его сшила». «Что ты сшила? Понче?» «И я их продавала в Измайлове». «Нет, я точно помню ту девушку. Такая темненькая, востроглазенькая». «Это Райка, моя подруга. Я на ее свадьбу иду». «Да неужели? Вот совпадение», — рассмеялась Тина. «А я это пончо просто обожаю. Такая удобная штука. А значит, мы в известном смысле коллеги». «Отлично. Ну, коллега, у меня есть ткани, давай поглядим, выберем, и я наколю прямо на тебе. Я шью по наколке. А пока будешь выбирать, расскажи-ка мне про подружку, за кого это она замуж выходит, если свадьба в Хамеровском центре». Она выложила передо мной целую кучу отрезов и рулонов. И я сразу увидела то, что хочу. Легкий шелк, бирюзового цвета. «Вот это можно?» Она набросила на меня ткань. «Точно, это твое. Надо же. Глаз-алмаз. Немного, конечно, вызывающе. Но в твоем возрасте и с твоей внешностью будет отлично. А фасон надо скромный и элегантный». Она долго со мной возилась, накалывала ткань то так, то эдак, вертела меня во все стороны. Ну что ж, пожалуй, все более или менее ясно. Она еще чертила что-то мелом на ткани, потом набросала фасон на листке бумаги. Вот так примерно это и будет выглядеть. Жакетка и скромный костюм. А если снимешь, все попадают. Спина будет голая, вот только тут сделаем небольшую планочку. Нравится? Очень. «А может, юбку немножко покороче?» — робко спросила я. «Ни в коем случае. Все пропорции полетят к черту. К тому же с короткой юбкой платье станет вульгарным. Колени должны быть прикрыты сантиметров на 5-7. Ну, это мы решим на примерке. Примерка завтра. Ровно в 11 утра. И не опаздывай. Слушай, а ты хорошо шьешь?» «Да нет, я так. Даже я себе платье не шью. Я все больше прострочить, подкоротить. Ты работаешь или учишься?» «Училась на геологическом, но бросила». «А я хотела тебе предложить со мной работать. Пока на подхвате в качестве мастерицы, а потом, глядишь, с твоими способностями и сама бы научилась классно шить и моделировать. Можно потом пойти учиться, а пока пройдешь у меня хорошую школу». «Спасибо, но мы на днях уезжаем надолго». «Жалко, ты мне понравилась». «Ну что ж, нет так нет, но если потом надумаешь, я с радостью тебя возьму». Когда Никита приехал, мы уже все закончили. «Ну как, что будем шить?» «Увидишь», — засмеялась Тина. «Ну хоть какого цвета? Красивого. Можешь мне поверить. Твоя Таня затмит всех, не сомневайся». «Я и не сомневаюсь. Она и так уже всех затмила. Ну что, поехали?» Я была страшно довольна. Мне заказали платье у настоящего модельера. Никита объяснил, что Тина — сестра его старого друга. Ей было трудно пробиться, но сейчас, кажется, что-то стронулось с места, и она вскоре сможет открыть свое ателье. Когда я сказала ему, что Тина носит мое понче, Он долго хохотал, целовал меня, а потом повез обедать в Дом кино. К счастью, мы там не встретили его жену, но зато я видела много знаменитостей. И даже Эльдара Рязанова. Платье получилось, как выражается Райка, опупенное. Никита, увидев меня в нем, просто остолбенел. «Тинка, ты что с моей Таней сделала? Куда ты ее девала? Это какая-то другая девушка, незнакомая, но хороша, черт возьми, да чего хороша? У тебя сертификаты есть?» «Есть, а что? Вези Таню в Березку. Надо купить туфли». «У меня есть черные лаковые». «Не годится. Надо купить перламутровый или серебряный. Можно босоножки на высоком каблуке, но черный исключено». «Хорошо, купим. Кстати, говорят, что березки скоро прикроют». «Я тоже слышала», — сказала Тина. «Вполне может быть, что вы ничего подходящего не найдете. На худой конец можно светлую замшу». Ничего подходящего мы действительно не нашли. Правда, была одна пара очень красивых замшевых шпилек. Но на номер меньше, чем мне нужно. Я в них все-таки влезла, но это была пытка. Я чуть не плакала. Никита задумчиво повертел туфли в руках, а потом сказал: «Ничего, берем. Я знаю, что делать. Отдадим в растяжку. На один номер всегда можно растянуть». Туфли были куплены, и мы поехали к его знакомому сапожнику, который работал в мастерской возле рынка у метро Новокузнецкая. Никита объяснил ему, в чем дело. Сапожник по имени Ашот недовольно покачал головой, заставил меня надеть одну туфлю, подцокал языком и сказал: «Вах, Никита, такие красивые ножки, зачем уродовать? Все равно ей будет больно, даже если растянем. Они ж на полтора размера меньше. Предлагаю достойный выход. Срежем нос, чтобы пальчики наружу. А иначе твоя девушка мучиться будет, тебе это надо». Мне было жалко резать такие красивые туфли, но с другой стороны. А не будет заметно, что... «Не будет. Такую работу во всей Москве, кроме Ашота, никто не сделает. Будут говорить, что нельзя, не получится. Все можно, все получится, если ты не ленивый и творчески подходишь к делу. Конечно, такая работа стоит недешево». «Ничего, не разоримся», — успокоил его Никита. «Завтра сделаешь?» «Сделаю, не сомневайся. И даже возьму с тебя не очень много, я всегда добро помню, ты не думай. А что недешево такая работа стоит, это я твоей девушке объяснял». Когда мы сели в машину, я спросила: «Какое добро он помнит?» «Да, ерунда. Я когда-то привез ему из-за границы лекарства для ребенка. А сумки к туфлям не было». «Ничего, обойдешься без сумки», — смеялся Никита. «Положишь все ко мне в карман. Таким образом я буду держать тебя на коротком поводке. Потому что в этом платье ты сведешь с ума всех мужиков. А я ревнивый, имей в виду». По случаю Райкиной свадьбы Никита надел белую рубашку с галстуком, и ему это очень шло. Светло-серый костюм сидел на нем так элегантно. В Хаммеровском центре и вправду было, как в заграничном кино. «На лифте хочешь покататься?» — с улыбкой спросил Никита. «Хочу. Мне Райка обещала». «Зачем?» «Я сам тебя прокачу». Когда лифт резко пошел вниз, у меня все внутри оборвалось. Но все-таки мне понравилось. Молодожены задерживались, но я увидела Райкину мать и тетю Зину. Они испуганно озирались. Я подошла к ним. «Ой, здрасте. А где же Рая?» «Сейчас приедет. Они нас вперед отправили. А тут такие строгости, нас сперва и пускать не хотели. И кому это надо?» — ворчала тетя Зина. «А ты, я смотрю, цветешь. Твоя-то свадьба когда?» Но тут появились молодожены, Райка в роскошном платье цвета чайной розы, которое необыкновенно шло ей, без дурацкой фаты, с живыми цветами в темных волосах. Какая-то совсем другая, как будто уже не москвичка, а иностранка. И ее муж высокий, очень худой, в очках, с приятным лицом. «Мой Никита в 100 раз красивее», — с гордостью подумала я и шагнула к подруге. «Рай, поздравляю». «Танька, привет. Познакомься, это мой муж. Гленчик, это моя Танюшка. Я тебе говорила. А Никита где?» Но тут подошел Никита. Они обменялись рукопожатием с Гленом. Райке Никита церемонно поцеловал руку, отчего она зарделась. «Танька, я писать хочу, умираю, пошли со мной. Гленчик, мы пойдем носики попудрим». «А куда идти?» «Я знаю, пошли». «Ой, Танька, свершилось!» «Но чего нам это стоило?» «Перестройка перестройкой, а брак с иностранцем такая морока. Как тебе платье?» «Опупенное», — засмеялась я. «У тебя в нем совсем парижский вид». «У тебя, кстати, тоже платье. Умереть не встать. Где брала?» «Мне Никита заказал у модельера». «Танька, во жизнь пошла! А как тебе мой Гленчик?» «Очень милый. Не то слово. Слушай, а под жакеткой у тебя что? Покажешь?» «Ух ты, вот это да! Смело! Только попа прикрыта. Ну, пошли. Жрать хочу, умираю. Ничего сегодня не ела. Кошмар какой-то. Ну, теперь все. Можно праздновать». Народу было много, человек 40, но совершенно разношерстных. Со стороны невесты, кроме матери, тетки и двоюродной сестры с мужем, которая явно умирала от зависти и потому презрительно кривила губы, были еще две подружки из Геттиса. Зато со стороны жениха знаменитая балерина с мужем-балетмейстером, еще какие-то знакомые по телевизору лица, пожилая меццо-сопрано из Большого театра с молодым спутником, и еще какие-то люди. Никита тоже встретил тут знакомого. Это оказался композитор, писавший музыку к двум его фильмам. Они обнялись, и Никита подозвал меня. «Вот, Миша, познакомься. Это Таня, моя жена». У меня, как говорится в басне, «забу дыхание сперло». Слышал о твоих переменах, но не думал, что вы такая красивая. Поздравляю. Ручку можно поцеловать. Когда композитор отошел, я пролепетала. Ну зачем ты? А как мне прикажешь тебя представлять? Моя спутница, моя девушка. Это, знаешь ли, неприлично. И потом, мы все-таки живем, как муж и жена, так в чем проблема? В штампе. Но я же тебе предлагал. А разве ты не считаешь меня своим мужем? Что это с ним? Но, должна признать, мне было приятно до чертиков. Я взяла его за руку и подвела к Зине. Тетя Зин, хочу вас познакомить со своим мужем. У нее отвисла челюсть, но она взяла себя в руки, окинула Никиту оценивающим взглядом и заявила: нашла себе блондина. И засеменила прочь. Что она хотела этим сказать? Озадаченно поинтересовался Никита. Понятия не имею. Так это и осталось для нас загадкой.